Цуме и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотливое. С ворчливым тоном она возразила невестке: «Смотри, Отами, я, конечно, от тебя не сбегу. Сбежать не сбегу, но подумай. Мужских рук у нас нет. В доме маленький ревун, и так уж работа не в проворот. Это ты зря говоришь, где уж тут справиться с шелковичными червями. Подумай немножко и обо мне». Когда Отами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводить шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада. «Да уж ладно, с садом я ведь сама справлюсь», — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь. С этого времени Осуми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и вдобавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше. Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, Осуми, сидя на скамеечке под лампой и глядя поверх очков, которые она надевала по вечерам, осторожно навела речь на этот предмет. Но Отами, сидевшая, скрестив ноги у очага и жевавшая соленый горох, только уронила: «Опять там уже. Слышать об этом не хочу». И не обнаружила никакого желания продолжать разговор. Прежде Осуми этим бы удовлетворилась. Но теперь Осуми упорно принялась ее убеждать: «Нет, ты так не говори. Вот на завтрашние похороны как раз нашей семье назначено рыть могилу. Тут без мужчины... Ладно, я сама пойду рыть». «Как? Ты, женщина?» Осуми хотела нарочно рассмеяться, но, взглянув в лицо невестки, не отважилась. «Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инкио?» Отами, обняв колени скрещенных ног, насмешливо бросила эту шпильку. Неожиданно задетая за живое, Осуми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила, этого она и сама не понимала. «Еще что выдумаешь? Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? Делить нашу землю — грех перед предками». «Да-да, я это говорила. Но как подумаешь, всему свое время. Тут уж ничего не поделаешь». Осуми всеми силами доказывал необходимость иметь в доме работника-мужчину. Но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения, желание пожить в покое. Заметив это, Отами, не перестававшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недоступная Осуми бойкость языка. «Тебе-то что? Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне не весело так сохнуть. Я не из хвостовства стою за тобой. И на раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так, да видишь. Вспомнишь, что все это ради семьи, ради Хиро, а все равно плачешь и плачешь». Осуми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно: сколько ни старается не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговорилась до конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так: «Видишь, Отами, в жизни не все делается по рассудку. Подумай-ка об этом, а я ничего больше не стану тебе говорить». Минут 20 спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, вполголоса напевая песенку: «Молодая тетушка нынче вышла на покос. Эй, ложись-ка, травушка, с срежу я тебя серпом. Когда песня